«И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагоге их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод во всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город и был строен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. На пути к Голгофе. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Луки 4:14. Несколькими словами сказано очень много. Иисус был воспитан в Назарете. Там все знали его. У него было прекрасное, достойное подражание, обыкновение идти в праздничный день в дом молитвы и принимать участие в служении. Но на этот раз он не только встал читать, но, прочитавши из поданной ему книги пророка Исаии, он сел, как было принято в синагоге, чтобы дать наставление народу. Глаза всех присутствующих обратились на него. Он объявил своим согражданам: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, которое так гласило: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Никто не возражал. Слушатели соглашались и удивлялись. Они слышали о великих чудесах, какие он уже совершил в Иерусалиме и в Капернауме, значительном городе на берегу Галилейского озера. Немного смущало их то, что это говорит Иосифов сын, которого они знали с детских лет. Он вырос в их среде, он до недавнего времени занимался у них плотничеством. Откуда у него вдруг нашлась такая сила и премудрость? Объяснение было дано самим Иисусом, а именно: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня для великого служения». Не мудростью или ученостью, а силой Духа Господня теперь управляется Он. Изумление увеличивалось в народе. Когда же Иисус сказал своим согражданам, что как пророки Илия и Елисей не сотворили благотворительных чудес в Израиле, так и он не сотворит никакого чуда в Назарете, все вдруг не смутились, а исполнились ярости. Какие-то ревнители схватили его и повели за город, на вершину горы, чтобы сбросить его в пропасть. Луки 4:29. Никто из родственников или друзей не осмелился заступиться за него. Кто возбудил эту ярость и этот страх? Закон не допускал самосуда. Ответ только один. Сатана возбудил в людях ярость, чтобы здесь убить Иисуса и не допустить его до Голгофы. Внезапная буря на озере. Иисус учил народ притчами, а войдя в дом, изъяснял некоторые из этих притчей своим ученикам. Когда он вышел из дому, люди опять окружили его. Некоторые из них были готовы пойти за ним, куда бы он ни пошел. Это был очень деловой день в жизни Господа Иисуса. Вечером того же дня сказал он ученикам своим: «Переправимся на ту сторону». Ученики попросили людей разойтись по домам, а учителя взяли в лодку и отплыли от берега. Утомленный учитель уснул в лодке. Ученики были рады оказать ему некоторую услугу и дать возможность отдохнуть. Вдруг все расстроилось. Неожиданно поднялась великая буря. Ветер свистел и ревел. Волны поднимались, били в лодку, старались опрокинуть ее или залить водою. Творилось что-то необычайное. Опытные рыбаки пришли в ужас. Подобной бури они никогда не переживали в своей жизни. Ветром отогнало от них бывшие вблизи другие лодки, а их лодка уже наполнялась водою. Помощи нельзя было ожидать ни от кого. Перепуганные ученики бросились к учителю, разбудили его возгласом: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Иисус спокойно встал, глянул в темноту и увидел великого возмутителя. Как власть над всем имущим, Иисус запретил ветру производить свое пагубное действие. И морю, и ветру он приказал: «Умолкни, перестань». С такими словами обращается только к одушевленным и понимающим тварям. Ветер мгновенно утих. Море успокоилось. Христос знал, что делал. Ученики, увидев это, убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему?» Страх перед смертью в бурном озере сменился страхом перед Иисусом, которого считали хорошо известным, а теперь ставшим для них великим неведомым. Кто возбудил бурю на озере? Кому Иисус запретил действовать? Многие верят, что сатана находится в аду и там мучит грешников. Если бы он был в аду, на земле не было бы столько зла. Апостол Павел написал, что этот князь господствует в воздухе и действует в сынах противления. Он поднял было бурю на озере, чтобы утопить Иисуса и не допустить его до крестной смерти на Голгофе. Но Бог свой план исполняет всегда. Аминь.